и решил не просто прочитать то, что написал, а обозначить голосом и жестом характер действующих лиц. Читая роль журналиста для положительности образа, Окол, основного отрицательного персонажа, заставлял чуть шепелявить, сцену решительного столкновения между двумя противниками сыграл в лицах, пересаживаясь со стула на стул, а в одном месте без слуха и без голоса спел. Актеры слушали меня в полном молчании. Если бы был опытнее, я бы понял, что это совсем не чуткая тишина внимательно слушающего зала. Другая тишина, будто читая пьесу не в зал, а в вату. Когда читка закончилась, актеры, не говоря ни слова, встали и ушли курить. «Кажется, провалился», — подумал я. Как провалился, выяснилось только когда началось обсуждение. Один из участников сказал, что действие в пьесе идет так, как будто бы... И он сделал такой жест, словно гладит рукой по спине большую кошку. А хотелось бы, чтобы действие шло в пьесе так, так, так. И он сделал такой жест, будто гладит трехгорбого верблюда. Другой заметил, что действие в пьесе начинается в восьмой картине, все остальное — экспозиция. А всех картин было восемь. Раздавленный, я уехал домой. Мой друг-режиссер остался в театре спасать то, что еще можно было спасти. Домашние спросили меня, ну как? Не спрашивайте, провалился. Я лег на диван, отвернулся к стенке и стал переживать свой позор. Через час приехал мой друг-режиссер. Он вошел в комнату и, потирая руки, обратился ко мне голосом, каким на сцене говорят доктора. «Ну, как мы себя чувствуем?» «Сам виноват, переиграл. Актеры этого не любят. Надо было просто прочитать текст. А я стал им навязывать свои решения». «Переиграл?» — закричал мой друг-режиссер и повалился рядом со мной на диван в корчах хохота. Когда отсмеялся, сказал: «Сейчас я тебе расскажу, как это было. Ты сел за столик, нацепил очки, смертельно побледнел и сказал: „Наследники! Пьеса в четырех действиях, восьми картинах. Действие первое, картина первая“, и стал читать. Ни разу за три часа ты не оторвал глаз от бумаги, ни разу не переменил позу, ни разу не изменил интонации. Реплики и ремарки сливались в одно. Хоть бы улыбнулся хоть раз, хоть бы голос повысил, хоть бы крикнул. Нет. 3,5 часа все только и слышали. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Никто ничего не понял». До сих пор не знаю, почему так резко разошлось то, что ощущал я, темпераментно играя свою пьесу перед актерами, и то, что ощущали они, глядя на меня и видя смертельно испуганного человека, который однотонно 3,5 часа подряд бубнит про что-то цитрусовое. Меня занимает другое. Как могло случиться, что режиссер и актеры уже не этого, а другого театра спустя некоторое время смогли вместе со мной увлечься тем, что казалось мне и с моих слов показалось им жизненным материалом и драматическим конфликтом? А я гордился тогда похвалой, которую услышал от одного из самых крупных мастеров нашей сцены, ныне уже покойного, что он с молоду всегда радуется, когда в театр приходит журналист, который приносит актерам и режиссеру знание жизни с ее переднего края. Никакого знания жизни я театру не принес, а принес схему и наложил ее на встретившиеся мне человеческие характеры и судьбы. Другой молодой режиссер, уже не тот, который устраивал читку, а ученик, поддержавшего меня мастера, не только увлекся пьесой и решил ее поставить, но довел решение до конца. Он вложил в нашу общую работу бездну энергии и трудолюбия. Мы с ним прочитали горы литературы о селекции вообще и о селекции цитрусовых частных. Мы могли бы выступать с докладами о превращении Эннской области в субтропический сад и сказали бы все, что говорилось об этом в тогдашних брошюрах и даже некоторых научных руководствах. Мы поехали с ним туда, где у меня возникла идея написать пьесу. Смотрели, как заставляют расти лимоны в траншеях и в открытом грунте, как неохотно они там растут, и еще больше укрепились в том, что лимоны обязаны это делать.